свет. Лето, лето красное на весь свет. Лето красное на весь свет. Лето красное на весь свет. Лето, лето, лето, лето, лето, лето, лето, лето, лето, лето.